Матерь Агни-йоги. Почему все внешнее так яро мешает? Мешает ли? Может быть, не мешает, а наоборот способствует? Ведь все способности и свойства всех живых организмов вырабатываются только благодаря противодействию среды. Видимо, несмотря на все пояснения, полезность трудностей и противодействий еще не осознают. Чем сильнее давит пресс, тем больше выжимает он из семян масла. Тепличные условия для тепличных растений, но не для жизни суровой. Учитель хочет видеть вас сильными и закаленными жизнью. И то, что невыносимо тяжко для временной и смертной личности, очень хорошо и полезно для духа и выработки им соответствующих качеств.